Я не обманул вас, когда сказал, что курс лечения уже начался. Мне казалось, вы все поняли». «Вы сумасшедший», — изумленно произнес Моррисон. «Нет, я практичный человек, который расскажет вам о курсе лечения». «Валяйте», — бросил Моррисон. «Только поймите, что как только я отсюда выйду, я куплю 5 пачек сигарет и выкурю их по дороге в полицейский участок». Он внезапно заметил, что грызет ноготь большого пальца, и заставил себя прекратить это занятие. «Как вам будет угодно. Но мне кажется, вы передумаете, когда я вам все объясню». Моррисон промолчал, снова сел, скрестил руки на груди. «В первый месяц курса лечения наши люди будут постоянно следить за вами», — объяснил Донатти. «Вы заметите некоторых, но не всех. Следить за вами будут постоянно, всегда. Если они увидят, что вы закурили, то позвонят сюда. Меня привезут сюда и посадят вместо кролика». Моррисон пытался говорить спокойным, саркастическим тоном, но неожиданно ощутил дикий страх. «Это просто кошмарный сон». «Нет», — ответил Донатти. «Вместо кролика посадят вашу жену, не вас». Моррисон тупо посмотрел на него. Донатти улыбнулся. «А вы посмотрите в окошко». Когда Донатти отпустил его, Моррисон 2 квартала прошел как в тумане. Снова выдался прекрасный день, но он этого не замечал. Улыбающееся лицо чудовища Донатти заслонило все. «Поймите, — сказал напоследок тот, — практическая задача требует практичного решения. Мы заботимся только о ваших интересах». По словам Донатти, корпорация «Бросайте курить» — нечто вроде фонда благотворительной организации — основал мужчина, изображенный на портрете. Он весьма успешно занимался традиционными делами своей семьи. Игральные автоматы, массажные кабинеты, подпольная лотерея и оживленная, хотя и незаконная, торговля между Нью-Йорком и Турцией. Этот человек, Морт Минелли по кличке Трехпалый, был заядлым курильщиком, выкуривал по 3 пачки в день. Листок бумаги, который он держит в руке на портрете, окончательный диагноз врача — рак легких. Морт умер в 1970 году, передав все семейные фонды корпорации «Бросайте курить». «Стараемся в финансах выйти в ноль», — объяснил Донатти. «Но более всего мы заинтересованы в том, чтобы помочь людям, нашим братьям. Ну и, конечно, эта благотворительность помогает нам при выплате налогов». Курс лечения оказался до ужаса прост. Первое нарушение Синди привозят, как выразился Донатти, в крольчатник. Второе нарушение, и там оказывается сам Моррисон. Третье, током бьют их обоих вместе. Четвертое нарушение свидетельствует о негативном отношении к курсу лечения и требует более сурового наказания. В школу к Элвину будет послан человек, чтобы избить мальчика. «Представьте себе, — с улыбкой говорил Донатти, — каково придется мальчику? Он ничего не поймет, даже если ему и попытается кто-нибудь объяснить происходящее.